«Кому ты собираешься об этом доложить?» — спросила Карла, закрывая картонную коробку из-под пиццы и наливая себе еще лимонада. Джейк покачивался в стоящем на крыльце плетеном кресле и посматривал на играющую со скакалкой дочь. «Ты слышишь меня?» «Нет». «Я спрашиваю, кому ты доложишь об этом?» «Не думаю, что это нужно кому-то докладывать». «А я считаю, нужно». «А я нет». «Почему?» Качнувшись чуть сильнее, Джейк тоже сделал глоток лимонада. Неторопливо заговорил. «Прежде всего, я вовсе не уверен в том, что планируется настоящее преступление. Он сказал то, что на его месте сказал бы любой отец. Мне легко представить, о чем он может сейчас думать. Но чтобы готовить нечто в этом духе, нет, мне не верится. К тому же, обо всем этом он сказал мне в доверительном порядке, как мог бы сказать мой клиент. Похоже, он уже видит во мне своего адвоката». «Хорошо, пусть даже ты его адвокат. Но если тебе становится известно о том, что он готовит преступление, неужели ты не обязан доложить об этом?» «Обязан. В том случае, когда я уверен, что все обстоит именно так. А я не уверен. И все-таки тебе следует рассказать об этом», — недовольно заметила Карла. Джейк не обратил на это внимания. «Какая ей разница?» Прожевывая последний кусочек хрустящей корочки пиццы, он старался не думать ни о чем. «Тебе хочется, чтобы Карл Ли сделал это?» «Да?» «Сделал что?» «Расправился с теми парнями?» «Нет, мне этого не хочется». Прозвучало это не совсем убедительно. «Но если бы он так поступил, я не смог бы обвинить его, потому что на его месте сделал бы то же самое». «Оставь. Не стоит начинать все сначала». «Я говорю серьезно, и ты знаешь об этом. Я бы поступил так же». «Джейк, ты не сможешь убить человека?» «Ну ладно, как тебе угодно. Не будем спорить. Такие разговоры у нас уже случались». Карла крикнула девочке, чтобы та отошла подальше от дороги. Затем вышла на крыльцо, уселась в такое же плетеное кресло-качалку рядом с мужем. В стакане ее позвякивали кубики льда. «Будешь представлять его интерес?» «Надеюсь, да. Присяжные обвинят его?» «А ты бы обвинил?» «Не знаю». «Ну, подумай о Ханне. Посмотри отсюда, как малышка забавляется со скакалкой. Посмотри, ты же ее мать. А теперь представь себе маленькую дочку Хейли, как она лежит вон там, перед тобой, избитая в крови, и зовет своих родителей». «Замолчи, Джейк». Он улыбнулся. «Отвечаешь? Ты член жюри. Ты не оправдала бы отца?» Карла поставила свой стакан на подоконник и вдруг заботливо склонилась над нежными ростками цветов, высаженных под крыльцом. Джейк почувствовал, что победил. «Ну же, ты в жюри! Оправдан или признан виновным?» Она подняла на него глаза. «Трудно будет назвать его виновным». Он улыбнулся, перестав раскачиваться. «Только не могу понять, как он сможет убить их, если они в тюрьме». «Запросто. Они же не могут все время сидеть в камере. Им придется отправиться в суд, туда и обратно, их повезут в машине. А вспомни Освальда и Джека Руби. Да к тому же их могут освободить до суда под залог». «Когда?» «Сумма залога будет определена в понедельник. Если они уплатят ее, они свободны. А если нет, останутся в тюрьме до суда». «Когда он состоится?» «Скорее всего, в конце лета». «Думаю, тебе все же нужно доложить об этом». Джейк поднялся из кресла и направился к Ханне играть. Глава 6. К.Т. Брастер, или Котяра Брастер, как его прозвали, являлся, насколько ему это было известно, единственным в Мемфисе одноглазым чернокожим миллионером. Ему принадлежали несколько кабаков со стриптизом на вполне легальных условиях. Он был официальным владельцем кое-какой недвижимости, сдавал ее в аренду. За ним явочным порядком числились две церкви в южном районе Мемфиса. Он слыл благодетелем неимущих, другом политиков. Он был настоящим героем в глазах своих собратьев. Добрая репутация была котяре необходима, ведь рано или поздно ему вновь предъявят какие-нибудь обвинения, станут допрашивать, но, скорее всего, присяжные, половина которых будет его соплеменниками, вынесут оправдательный вердикт. Местные власти уже поняли, что нет никакой возможности предъявить К.Т. Брастеру обвинение в убийстве или в незаконной продаже таких вещей, как кокаин, краденое, чужие кредитные карточки, талоны на продовольствие для неимущих, оружие, женщины и даже легкая артиллерия. Глаз у него был только один. Второй остался во Вьетнаме, на каком-то рисовом поле. Он потерял его в 1971 году, в тот самый день, когда его дружка Карла Ли Хейли ранила в ногу. Карл Ли тащил его на себе больше 2 часов, прежде чем им удалось найти помощь. После войны котяра вернулся в Мемфис, привезя с собой 2 фунта гашиша. У него была задумка купить небольшой бар на Саус-Мейн. Он едва сводил концы с концами, когда, наконец, выиграл в покер какую-то проститутку и пообещал ей, что она сможет бросить свой малоприбыльный бизнес, если согласится отплясывать что-нибудь бойкое на столах его заведения при минимуме одежды на теле. Не прошло и 2 недель, как котяра уже не мог усадить за свои столики всех желающих. Когда он купил еще один бар и привел 6 танцовщиц, отыскав таким образом свою нишу в бизнесе, котяра стал через 2 лет весьма состоятельным человеком. Офис котяры был расположен на верхнем этаже здания одного из его клубов в самой неспокойной части города, чуть в стороне от Саус-Мейн, между Венс-стрит и Билл-стрит. Светящаяся над тротуаром реклама предлагала прохожим только пиво и возможность полюбоваться женской грудью, однако внутри, за непроницаемо темными окнами, вошедшему предоставлялся гораздо более широкий выбор. Бар «Браун Шугар» Карл Ли вместе с Лестером отыскали где-то в полдень. Они вошли, уселись за стойкой, заказали по «Будвайзеру» и стали рассматривать лениво отплясывающих чернокожих красоток. «Котяра здесь?» — спросил Карл Ли бармена, когда тот проходил мимо. Тот только ухмыльнулся и, подойдя к раковине, принялся мыть пивные кружки. Между глотками пива Карл Ли поглядывал в его сторону. «Еще кружку!» — громко потребовал Лестер, не поворачивая головы от маленькой сцены. «Котяра Брастер здесь?» — решительным голосом снова спросил бармена Карл Ли, когда тот ставил на стол кружки. «А кого это интересует?» «Меня». «Ну и?» «Ну и то, что мы с котярой старые друзья. Были вместе во Вьетнаме. Зовут Хейли. Карл Ли Хейли из Миссисипи». Бармен скрылся, а через минуту появился вновь за стойкой у двери между 2 зеркал. Он сделал братьям знак, и они прошли за ним через эту дверь мимо туалетов и потом по лестнице вверх. Помещение, в котором они оказались, было довольно темным и кричаще безвкусным. Пол устилал ковер золотистого цвета, на стенах висели красные ковры, к потолку был, похоже, прибит зеленый ковер на потолке. Оба окна забраны тонкой стальной решеткой. Ее почти скрывали тяжелые пыльные занавеси, свисавшие до самого пола и не пропускавшие в комнату ни лучика солнечного света. К центру потолка, едва не над их головами, была прикреплена люстра со свечами и зеркалами. Она медленно вращалась, но толку от всего этого было мало. 2 массивных телохранителя в одинаковых костюмах-тройках кивками головы отослали бармена вниз, затем предложили братьям сесть и замерли в неподвижности за их спинами.